«Ваша каюта», – приглашающим жестом открывает дверь Майренна. «Ну, раз моя, значит, вперед!» – решительно захожу внутрь. Словно среагировав на вторжение, включается освещение, если только это Нефиса сделала за моей спиной. Осматриваюсь. Первое, что бросается в глаза – огромная кровать, застеленная пурпурным покрывалом, с прикольным затканным серебром светло-малиновым балдахином сверху. Вот ведь парадокс. Космический корабль и такие изыски. На стене справа от спального полигона внушительного размера иллюминатор. Правда, в нем только кусочек звездного неба, ничего интересного. Слева несколько закрытых дверей и что-то мебельное типа трюмо. Рядом с входом два мягких кресла и столик. Еще пара маленьких пуфиков и пушистый белый ковер. Стою, глазами хлопаю. Что с этим богатством делать? «Это ванная комната», – открыв одну из дверей, комментирует наставница. «Может...» – она совсем уж уничижительным взглядом осматривает мою одежду. «Вам привести себя в порядок и переодеться?» «Хорошо». Проявив максимум покладистости, пожимаю плечами и затекаю в рекомендуемый ресурс. Между прочим, совершенно обычная ванна и туалет. Даже дико как-то. Полностью смыв следы принудительно добровольной трудовой деятельности, заворачиваюсь в полотенце и шлепаю босыми ногами обратно. Стоящая ко мне боком женщина придирчиво рассматривает выложенные на кровать наряды. Услышав мой топот, оборачивается и предлагает. «Выбирайте!» Скольжу взглядом по предлагаему ассортименту. «Корсаж. В обтяг. Длинная. Узкая. Начинаю подозревать худшее. Здесь что, нормальных вещей вообще нет?» «Фиса Майрена. Смотрю заискивающе. Устраивать скандал пока не буду. Успеется. А ничего попроще на первое время не найдется? Брюк, например?» Поджимает недовольно губы. «Такая одежда не соответствует этикету», – наставительно поясняет. «Женщинам неприлично носить брюки. Исключение делается только для занятий спортом и для наездниц на время поездки». «Вот я попала-то», – потрясенно закатываю глаза к светящемуся потолку. «Тогда мне все равно», – не глядя, вытягиваю что-то из общей кучи. Достается мне длинный вариант бежевого цвета с коричневой отделкой. Ладно, переживу, зато без корсажа. И юбка удобная, хоть и многослойная. С помощью моей наперстницы превращаюсь в приличную даму, то есть Фису. Она мне еще и волосы помогает высушить и уложить нормально. И туфельками обеспечивает. Прямо фея крестная, не меньше. Закончив с моим преображением, компаньонка убирает остальные платья в стенной шкаф и по ее поведению понимаю, что собирается сделать ноги. Нет, ну так нечестно, я ж тут вообще не ориентируюсь. Настраиваюсь на разведку боем и окликаю. «Фиса Майрена!» Останавливается, словно я ей в спину выстрелила. Медленно поворачивается, вопросительно на меня смотрит. «Может быть, вы покажете мне корабль?» Вношу рацпредложение. «Я думала, что вы хотите отдохнуть». Удивляется, но тут же берет себя в руки. «Разумеется, если вы настаиваете. Прошу». Вот ведь чопорная какая. Неужели никого попроще и подружелюбнее не нашлось? Минут 20 гуляем по хромированным коридорам. Тоска. Комментарии, которыми сопровождается экскурсия, меня не вдохновляют. А можно ли считать интересным то, что вот это каюта капитана, это отсек аварийных капсул, а тут у нас находится технический склад и все прочее в том же духе. Но терплю, сама напросилась. Изредка встречающиеся на нашем пути ферты, а может фисты, вежливо кивают и уступают дорогу. Любопытно, ведь у всех одинаковый цвет волос. Точно такой же, как у Дириана и Майрены. Разве что оттенки сильно отличаются. А вот глаза вообще полная радуга. Впрочем, нет. Не совсем полная, синих и голубых ни разу не встретила. Но все равно прикольно. Воодушевляюсь, когда нос начинает различать подозрительно манящие запахи. Аж слюнки потекли. А что тут такого? Я же не обедала, а по времени уже ужинать давно пора. «Столовая», – предсказуемо поясняет женщина. «Я есть хочу», – не мудрствуя лукаво, заявляю немедленно. «Может, зайдем?» «Фисе, Стеллина!» От возмущения едва не теряет дар речи моя сопровождающая. «Это неприлично!» «Что именно?» – невинно хлопаю глазками. «Нет, ну, достали своими национальными заморочками». «Во-первых, говорить об этом так прямолинейно», – понизив голос, выдает ценное указание. «Во-вторых, у вас есть отдельное помещение для приема пищи». «Так, я поняла. Это такой изощренный способ уморить меня голодом». «Хорошо», – выдыхаясь чувством. «Ведите». «Куда?» – теперь уже глазками хлопает Майрена. «Как-то куда?» – задыхаясь от негодования. Чувствую все, сил моих больше нет. Туда, где поглощать еду, дозволено особям моего статуса, не сумев сдержаться, язвительно поясняю. Окончательно утратив способность к речевому общению, местная мадам еще минут 5 плутает по корабельному лабиринту. Как она вообще тут ориентируется? Ведь никаких указателей не видно, все двери и стены одинаковые. Послушно следую за эффектно колышущейся кормой и вдруг слышу сзади подозрительное ворчание. Коротко оглядываюсь и придушенно взвизгиваю, отшатываясь к стене и влепляясь в нее всем корпусом, потому как за моей спиной оказывается такое нечто темное, рыже-коричневое, с нормального человека ростом. Сколько у этой твари конечностей и есть ли они вообще? Не разобрала, потому как все внимание поглотили 3 огромных глаза, мрачно взирающих на меня и светящихся холодным ультрафиолетовым огнем. В мозгу бьется мысль, что если побегу, то точно запутаюсь в юбке, упаду, и тогда вообще неизвестно, что будет. Впрочем, если подумать хорошенько, то, скорее всего, оно меня сожрет. Именно эта печальная перспектива и удерживает мой организм от нормальной поведенческой реакции. Тем временем существо медленно приближается, утробное ворчание становится явственней, в нос ударяет тот самый неприятный запах, который я почувствовала от куртки Дириана. «Ой-ё, это его зверушка?» Непроизвольно сползаю по стеночке ниже, чтобы оказаться от этих милых глазок подальше. Теперь чудовище нависает надо мной, а я получаю возможность полюбоваться его массивным телом, стоящим на коротких ногах и покрытым плотной шерстью. Окончательно впасть в шоковое состояние я не успеваю. Ужасающие потусторонним сиянием очи отрываются от меня и жуткий взгляд уходит в сторону. Существо резко выпрямляется, и только теперь понимаю, что передних конечностей у него нет, а тело имеет явно змеевидную форму. Не удивлюсь, если оно поползет, вместо того, чтобы просто уйти. О, точно! Приняв горизонтальное положение, напугавшая меня тварюга, помогая себе хвостом и задними конечностями, стремительно скрывается за поворотом. «Вы в порядке?» – приседает рядом со мной Майрена. Лицо тоже ощутимо испуганное. «Извините, я не рассчитала время, совсем забыла про...» Она вдруг резко замолкает, словно ее кто-то выключил. И становится совершенно ясно и понятно, что-то скрывает. Впрочем, выяснять это, сидя на холодном полу, не хочется. Да и Фиса, помогая мне подняться, нервно оглядывается и, схватив за руку, невероятно сильно тянет за собой. «Идемте». Полет на крейсерской скорости продолжается еще 3 минуты. Оценив пройденный километраж, особенности топографии и местной фауны, решаю, что одна я из каюты не ногой. Наконец, достигнув нужного места, Фиса открывает мне дверь и все-таки ухитряется смыться. Вот незадача. Заглянув в проем, лицезрею не слишком большое помещение, но весьма интересное в отделке. бледно-розовые с рельефным растительным орнаментом стены, темно-малиновый многоуровневый потолок, из-под которого пробивается мягкий свет, придающий уют этому лаконичному, неперегруженному вещами пространству. Единственный предмет мебели, занимающий почетное место в центре комнаты – обеденный стол. Не совсем привычный, слишком высокий, шестигранный, с очень толстой крышкой, но пустой. Вывод делаю неутешительный. Кормить меня явно не собираются. Обидно. Убедившись, что ничего жуткого в столовой нет, прохожу внутрь и опускаюсь на мягкое сиденье одного из двух стульев, дополняющих сей монументальный шедевр дизайнерской мысли. Подпираю кулаком голову и набираюсь терпения. Ждать, судя по всему, придется долго. «Эстелина!» Аж подпрыгиваю от резкого оклика. «Что ж так пугать-то?» Смотрю, напротив стоит муженек, недоумевающе взирая на меня, прекрасную. «Первый раз вижу, чтобы столовую использовали как спальню», – выдает наконец. «Почему не ушла в каюту? Там же удобнее». «Ясно, меня вырубило. Такое периодически случается, если долго без движения сижу». Прям по анекдотическому варианту закона Ньютона. Всякое тело, находящееся в покое, стремится погрузиться в сон. «Я ужинать пришла», – поясняю, – «а уснула, потому что никого не было». «А где Фиса Майренна?» – хмурится, оплетая пальцами резную спинку стула и отодвигая его чуть в сторону. Пожимаю плечами. «Откуда мне знать-то?» «Значит, ты еще не ела?» «Ладно, смотри». Видно, что он сердится, но держит себя в руках. Нежданно приобретенный супруг садится напротив, надавливая ладонью на центр столешницы. Реагируя на прикосновение, та немедленно раскладывается, открывая взору и тарелки, и стаканы, и еду с напитками. «Сама пробуй», – командует, снимая крышку с блюда, стоящего перед ним, и придирчиво его рассматривая. Повторяю процедуру, получая аналогичный эффект с моей стороны. Понятно, скатерть-самобранка, только подход к ней особый нужен. «Ферт Дириан», – решаю, что ужинать в тишине полный маразм. «Может, вы расскажете мне о себе?» Мужчина морщится и откладывает столовые приборы в сторону. «Зачем же так официально?» Поднимает бокал за ножку, рассматривая мою любопытную персону через прозрачную изумрудную жидкость. «Зови меня просто Дириан. Можно Дир. Но уж приставки точно не нужно». «В таком случае и вы», – деликатно ковыряюсь вилкой в тарелке, «пожалуйста, используйте мое обычное имя, к которому я привыкла». «Договорились», – улыбнувшись, пробует напиток. И, видимо, удовлетворенный качеством вкусовой гаммы, выпивает половину, отставляя бокал в сторону. «Что конкретно тебя интересует?» Хитро взглядывает на меня. «Ты же понимаешь, что я могу рассказать много, и это будет очень долго». «Тогда можно я буду задавать вопросы, а вы отвечать?» «Давай», — смотрит с интересом. «Ага», — мысленно потирая руки. «А ну, как я сейчас его пораспрашиваю?» «Значит, вы император?» Делаю паузу. Смотрю, он кивает, и продолжаю. «Император чего?» «Объединенных территорий», — поясняет и удивляется моей забывчивости. «Я же говорил». «Ну, да», — тупо вспоминаю, «когда это было». Мозг делает вид, что мы с ним не знакомы, и выдавать информацию отказывается. «А что за территории?» Решаю выяснить другим способом. «126 звездных систем в периферической части второго рукава галактики». «Это много?» — смотрю на его самодовольную рожу. «Достаточно», — тонко улыбается. «А вы с какой планеты?» Не обращая внимания на сарказм, сосредотачиваясь на получаемых сведениях. «Ланс», — отвечает коротко. «То есть все на корабле лансиане?» Логично предполагаю. «Верно», – хмыкает удовлетворенно. «Видимо, я в точку попала». «А почему такой странный цвет волос?» – спрашиваю и сама теряюсь. Ну и вопросики у меня. «Странный», – с легкой усмешкой переводит взгляд на мою шевелюру. «Мол, кто бы говорил?» Заставляю себя вернуться к прерванному процессу изучения еды. Сине-зеленый, сверху плотный, похрустывающий от нажатия и чуть пружинищий внутри. Опознать, что же конкретно я держу на кончике вилки, проблематично, так что ощутимо задумываюсь о возможной родословной продукта. «Это что такое?» – сдуру решаю выяснить теорию происхождения данной субстанции. «Это?» – заглядывает в мою тарелку. «Молодые рукари с соусом из жадесских туков. Ешь, не бойся», – успокаивает мою подозрительность. Немедленно вспоминаю рассказ Булычева про девочку Алису из будущего. Как она там говорила? «Обыкновенные мангустины в пятияровом масле». Во, точно. Дав себе мысленный пинок, отправляю кусочек в путешествие по моей пищеварительной системе. Рот тут же наполняется ароматной кисло-сладкой мякотью. А вкусно-то как! Довольно быстро расправляюсь с имеющейся в наличии порцией. Нямка! Запиваю чем-то вроде сока с неопознаваемым, но очень приятным привкусом. Ну, ладно, хоть какие-то плюсы от смены места обитания появились. Надеюсь только, что рукари – это не та тварь, с которой я так неожиданно пересеклась. А такой, вспомнила, нервно вздрогнув, змеевидный, коричневый, шерстяной и с ужасными глазами – это кто? «Что?» – давится едой Дир. «Где ты с ним столкнулась?» «В коридоре», – ошалеваю от его реакции. «У каюты?» – откашлялся наконец. «Нет, не знаю где», – признаюсь. «Мы по кораблю гуляли». Лансианин медленно втягивает расширяющимися ноздрями воздух, плотно сжав зубы. «Вот на кого он больше злится? На меня, Майрену или тварюгу? Или на то, что гуляли? Ой, это ж я настояла». Виновато опускаю взгляд на тарелку. «Ну, чтоб мне промолчать-то? Запрет теперь в каюте и не выпустит больше никуда». «Дириан», соображая, что молчание совсем уж неприлично затягивается, и решаю сменить тему. «А моя настоящая планета, она та, что на фотографиях?» Вспоминаю лазуревый пейзаж. «Да, Стелла», кивает. «Это Тарманш, только его уже нет», – пожимает плечами. «Успокоился, видимо». «А в других системах, такие как я, остались?» – невольно прикусываю губу. «Возможно». Он отодвигается от стола, так и не доев свою порцию. «Аппетит я ему испортила, что ли?» Встает, недвусмысленно намекая, что мое любопытство переходит разумные границы. И подает руку. «Ясно?» Заткнулась и пошла. Оказавшись в каюте, утекаю в ванну и переодеваюсь в очень миленький, но почему-то розовый спальный вариант платья. Выползаю обратно и, зацепившись за ковер, едва не падаю, удержавшись только благодаря тому, что повисаю на спущенном вниз балдахине. И реакция моя, кстати, вполне адекватна, потому как взгляд фиксирует на кровати дражайшего супруга. Вместо того, чтобы уйти, этот тип разлегся почти на середине спального плацдарма и, подперев согнутой рукой голову, рассматривает какой-то журнальчик. Мое эффектное появление заставляет лансианина оторвать взгляд от чтива. Невозмутимо посмотрев на меня, Дириан возвращается к процессу созерцания печатного издания. Обозреваю лежащего в вальяжной позе полураздетого мужчину. Впрочем, с аппетитом я явно погорячилась. Да, торс голый, но все остальное закрыто одеялом, и идентификации в смысле наличия одежды не подлежит. Посему вполне вероятно, что он там совсем раздетый, а не наполовину. «Почему не ложишься?» Поняв, что я зависла окончательно, все же откладывает журнал и откидывает угол одеяла с моей стороны. «Я жду». «Мы так «Не договаривались!» – возмущенно пищу в ответ. «Это нечестно!» «Ты забыла, что под запретом только интим», – напоминает сердито. «Все остальное должно быть так, как у нормальных супругов. Значит, спать мы будем вместе». «Ох, какая же я дура! Ведь знала! Чувствовала, что будет подвох, и все равно попалась». «Но Фиса Майренна сказала, что это моя комната», пытаясь отвоевать с данной позиции. «Нет», – тянет довольно эта красноволосая зараза, ошибочно возомнившая себя моим мужем. «Наша!» После такого заявления припираться уже бессмысленно, поэтому, обругав себя последними словами, подныриваю под одеяло и закрываю глаза, надеясь, он свое слово сдержит. Несколько минут напряженно жду, но никаких подозрительных телодвижений с его стороны не фиксирую и расслабляюсь. Ну что ж, значит, можно не переживать.